Дарья позади закатила глаза. Если бы она не видела, как охранники под руководством Евгения Фуницина уносят набитые наличностью товарные сумки, то даже поверила бы. Очень благородно с вашей стороны. Но кое-кто из ваших бывших сотрудников сообщил, что цены на товары черной карты гораздо выше стоимости их производства. Не согласилась Анжелика. Увидев, как Павел напрягается, она почувствовала гордость за свою работу. Девушка встретилась со множеством людей, контактировавших с Коноваловым. Удалось даже взять небольшое интервью у торговца, занимающего распространением товаров черной карты в соседние города. Казалось, тучный мужчина крайне недоволен своим поставщиком и с осторожностью, но высказывался против него. Возмутительная ложь, которая не может иметь под собой даже иллюзорную тень оснований. Я единственный, кто занимается производством товаров, а точнее, проектированием, постройкой и обслуживанием станков, производящих их. Сырье также закупается мною из разных источников. Так что никто не мог вам сообщить о настоящей стоимости продукции, кроме меня самого. Это факт, гражданка. В смысле факт. Сцепив пальцы замком, Паша придвинулся вперед, нависнув над корреспондентшей. Анжелика не собиралась позволять ему взять верх в словесном поединке. Специалисты из патентного бюро утверждают, что если бы вы поделились технологиями производства своих станков, советская легкая промышленность шагнула бы на несколько шагов вперед. Почему же вы отказываетесь? Девушка перевернула страницу блокнота, готовясь быстро записать ответ, а также малейшие изменения в выражении лица Коновалова. Дарья, стоявшая за спиной все это время молча, поджала губы. Корреспондентша, несмотря на то, что ставила на место негодяя, почему-то нравилась ей все меньше и меньше. «Мне больше интересно, кто дал вам указание задавать такие провокационные вопросы? Кто заинтересован в извлечении прибыли из краха отечественного производителя, составляющего конкуренцию незаконно ввозимым товарам из-за рубежа?» Павел спросил прохладным тоном, пристально всматриваясь в бегавшие карие глаза. «Но я отвечу на этот унизительный для меня, как для патриота, вопрос. Станки, что я спроектировал, работают на благо страны и уже двигают легкую промышленность на пути к развитию. Почему же не делюсь технологиями? По той же причине, по которой вообще ввели возможность создавать кооперативы в социалистическом государстве. Конкуренция. Наш рынок должен быть конкурентным, чтобы иметь возможность выжить. Если предоставлять результаты своего упорного труда, бессонных ночей, бесчисленных неверных расчетов и их исправлений направо и налево, конкуренция как жизненно необходимый процесс попросту перестанет существовать. Это причинение прямого вреда моей любимой стране. Анжелика скуксила носик, не ожидая, что молодой человек так хорошо умеет заворачивать свою жадность в блестящую обертку. О какой конкуренции может идти речь, когда ваше производство полностью подавляет других отечественных кооператоров? Разве это не просто монополия? Девушка совсем не испугалась мрачного вида великана. Не убьют же ее в этой палатке, верно? Очень льстит высокое мнение о моих подавляющих способностях, заставляющих других кооператоров скидывать лапки кверху. Но правда такова, что когда две страны вступают в войну, та, что отстает в техническом развитии, но может продержаться некоторое время, быстро догоняет и выравнивается с превосходящей силой. Не всегда за счет чистых технологий, но за счет смекалки, за счет неординарных решений, за счет всего того, что мы называем польза конкуренции. Павел скромно улыбнулся, но улыбкой человека, безразличного к чужому мнению. Хотите сказать, вы не конкурируете, а ведете войну? Сделав очередную запись, Анжелика нахмурилась. Она понимала, что сдает позиции, тем не менее единственный выход – продолжать искать недостатки в ответах собеседника. Других методов воздействия в обойме попросту нет. Всякая конкуренция, есть война, как и любая война, конкуренция. Вы могли бы заметить, что конкурирующие друг с другом лыжники не закончат в цинковом гробу. Но так ли это? Существует ли их конкуренция только в рамках установленных правил, только на лыжной трассе? Технически да, но все определяет масштаб конкуренции. Именно масштаб показывает, насколько размытыми становятся области контакта. Конкурируют ли сами лыжники, конкурируют ли команды фармацевтов, отвечающие за фармакологическую поддержку лыжника, конкурируют ли политики, оказывающие давление на команды лыжников, конкурируют ли страны, к которым принадлежат все перечисленные. Правда ли, что лыжник не окажется в цинковом гробу, к конкурируя с другим лыжником, полюбопытствовал Павел, уловив недоумевающий взгляд корреспондентки. «Веду ли я войну? Определенно. Но войну с иноземными захватчиками, пытающимися расшатать экономику нашей великой страны, с теми, кто пытается развалить нас изнутри, превратить в страну третьего мира, из которой можно выкачивать бесконечное количество ресурсов. Такого не будет. Вот мой ответ тем, кто прислал тебя. Интервью окончено, всего доброго». Паша встал, головой подпирая натянутый потолок палатки. Он указал в сторону выхода на магнитных липучках, а на попытку Анжелики продолжить разговор ответил предупреждающим взглядом. Корреспондентка сглотнула, и на негнущихся ногах направилась прочь. Она вдруг почувствовала, будто общается вовсе не с человеком, а с чем-то холодным, противоестественным, будто с призраком. Насмотрелась, когда Анжелика ушла. Паша сел на свое место и продолжил заниматься списками сотрудников. Он не оборачивался, но ясно чувствовал пристальный взгляд Дарьи, которая словно переоценивала его. Патриотизм, как вера, мораль и другие идеологические ценности, ментальные оковы. Но если для никчемышей это цепи, которые обвиваются вокруг шеи и конечности, превращая в рабов, то для кчемышей это цепи, которыми можно сковывать шеи и конечности других людей. Глупо было бы не воспользоваться возможностью показать тем, кто держит эти цепи, что с меня они не сорваны. Дезинформация должна выиграть время, а время в условиях изменчивой действительности – основной ресурс. И, кстати, мой мозг, полный потрясающих мыслей, нуждается в кофе. Дарья, пораженная выступлением Павла, словно в ледяной прорубь провалилась и мгновенно отрезвела. Ну, конечно, как мог этот чурбан думать о таких серьезных и ответственных вещах? Но наравне с презрением Дарья чувствовала легкий страх, все яснее осознавая, насколько Коновалов опасен не только в своих убеждениях, но и несправедливо полученных от судьбы умениях. Если бы она не находилась на достаточно близкой дистанции, в которой Павел показывал истинного себя, то девушка тоже была бы обманута. Но почему он показывает настоящее лицо так просто? Неужели это очередная маска, или может, он не видит во мне угрозы? Козлина, еще и кофе ему принести. Я не секретарша. С выражением лица Дарья вышла из палатки и направилась к точке торговли БЦ ФАТ, где ее мама консультировала освободившихся от работы поварих. Глава 56. Визиты на заводы. После интервью Павел выпил кофе, немного посопел над документами, и вышел на свежий морозный воздух. Многие из покупателей узнали хозяина лавок с приставкой БЦ, того, кто совсем недавно устраивал торговое представление наравне с городским концертом. Люди перешептывались, осторожно показывали пальцем, некоторые улыбались и приветственно махали. Коновалов превратился в местечковую знаменитость, что совсем его не смущало. На легких ногах добравшись до Виктора и новоиспеченных продавцов-консультантов, Паша взял дело в свои руки. Сегодня еще предстоит много дел, так что нужно побыстрее разобраться с сопляками. Так, внимайте сперматозоиды, ваша задача на сегодня дать покупателям обратный отклик. Оглядев с придыханием слушавших его юношей и девушек, Паша хлопнул каждому по лбу, заставив болезненно айкать и смотреть обиженными глазками. Больно, естественно. Так работают ваши рецепторы, передающие сигнал в интернейроны. Скажу даже больше. Вы испытали стресс и боль за наносекунды до самого удара. Как работает данный механизм? Объяснять долго, сложно, да и физиономии ваши умом не блещут. Если в двух словах, мозги научились ясно понимать, что выхватывать, больно. Но главное, мозги не испытывают сомнений в болезненности, и даже могут подкидывать ложные ощущения боли из-за абсолютного доверия механизму, с помощью которого происходило обучение. Обратный отклик – фундаментальная подзорная труба, с помощью которой мы изучаем мир быстрее всего. Положил руку на плиту, горячо, больше не клади. Хватило одного раза, потому что сразу был обратный отклик. Сунул пальцы в розетку, ну, ебалан, будь добр, вибрируй как фалоимитатор на батарейках, и так далее. Без этого механизма, без обратного отклика, все, что мы познаем иными способами, подсознательно вызывает недоверие, вызывает процесс осмысления, призванный составить подсознательную имитацию обратного отклика. Нельзя давать покупателям самостоятельно моделировать этот опыт. Вы, как продавцы-консультанты, должны вмешиваться в промежуточную ступень и вставлять ту проекцию обратного отклика, которая выгодна нам». Дарья, с любопытством слушавшая наставления по продажам, удивленно вскинула брови. Реакция других подростков была гораздо более. Ни хрена они не поняли, в общем, ясно. Короче, обратный отклик для покупателя – это тот спектр, который он испытывает при покупке и опыте использования товара. Метод, которым вы будете вмешиваться – подложные отзывы. Идете, нанимаете подставных лиц, которые пердут и органично встроятся в картину рынка, нахваливая купленные товары, и покупатели будут проецировать их обратный отклик на себя. Почему? Потому что эмпатия, которая нужна для лучшего социального взаимодействия, ну и понимания. Он человек, я человек, он ударился головой о камень, ему больно, я ударюсь о камень, мне будет больно. Он купил триммер и счастлив, экономит время и силы, я куплю триммер и буду счастлив, сэкономлю время и силы. Со вздохом Паша объяснил на пальцах, еще раз хлопнув каждому по лбу. Так, для профилактики. Какими методами вы будете нанимать подставников, меня мало волнует. Деньги дотиде, за углом пипеструн передерните, главное запомните. Подставной не должен ничего рассказать, и тем более вас шантажировать. Поддельный обратный отклик должен быть максимально правдоподобным, так что избегайте крайностей. Все, работайте. Махнув рукой, остальное Паша оставил на самих сотрудников и Фомина. Он придерживался простой истины: для приобретения навыков нужны соответствующие действия и анализ. Хочешь научиться драться — дерись и анализируй драку. Хочешь научиться продавать — продавай и анализируй продажи. Единственная задача, которую Павла — передать свой опыт, чтобы сократить тот путь, который каждый из торгашей проделывал бы самостоятельно методом проб, ошибок и анализа, без наставника. В остальном квалифицированные специалисты должны научиться становиться тренерами сами для себя. К 11 часам дня Павел, с портфелем под мышкой, стоял у входа на Горьковский автомобильный завод. Он с раннего детства питал любовь к автомобилям, но сейчас внимание сосредоточено исключительно на бизнесе. По правую руку стояла Дарья, которая проделала все возможное, чтобы этот визит состоялся как можно раньше. Казалось, девушка совершенно не заботится о такой ненужной и даже вредной вещи, как отдых начальника. Если бы Паша не был гуманоидной батареей, напичканной титанидом, а теперь еще и потусторонней энергией, столь интенсивный график в лучшем случае привел бы к переутомлению. Не обращая внимания на унылого начальника, Дарья, зевнув в ладонь, вновь сверилась с недельным графиком. Юная леди старалась не показать, насколько волнует осознание того, что она участвует в ведении столь серьезных дел. Будто каждый день старой жизни посвящен не чтению зарубежных романов, а переговорам по подписанию многомиллионных контрактов. На заводе юную парочку встретил Николай Андреевич Пугин, человек со строгими чертами лица и уверенным взглядом. Он без лишних расшаркиваний выразил желание закупить большое количество электроинструментов, не сказав, а показав, какие конкретно. Отдел закупок уже приобрел несколько экземпляров для испытаний, и товары с гордостью прошли его. Некоторые выглядели покоцанными, что неудивительно, учитывая пластиковые корпуса, но это мелочи. При правильном обращении инструменты работали исправно, хотя кустарные модификации уже виднелись невооруженным глазом. На корпуса большинства уж были натянуты носки. По всей видимости, пыль и стружка, попадающие в прорези воздушного охлаждения, налипали на поверхность электродвигателя и приводили к быстрому износу щеток. Дарья не могла поверить, когда вновь и вновь перечитывала готовый договор с сотнями позиций. Сварочные полуавтоматы, краскопульты, полировочные станки, плазморезы, смесители, дрели, шуруповерты, аппараты контактной сварки, дорогущие наборы ручных инструментов, спецодежда, электрические насосы. Все в десятках и сотнях экземпляров. В голове просто не укладывалось, что производителем всего этого был Павел, но что поражало больше всего, так это сумма, которую Николай обсуждал с невозмутимым здоровяком. С 4 миллионов, запрошенных Павлом, Пугин умудрился сбить 10%, но это все была огромная сумма, недоступная подавляющему большинству советских граждан. И все это шло как будто обсуждение чего-то отвлеченного, не имеющего отношения к реальным деньгам. Только сейчас Дарья поняла, к кому устроилась на работу, и какого масштаба он проворачивает дела. Такое себе, конечно. Я ожидал большего. После подписания контракта и нотариального заверения, Павел вместе с секретарем-менеджером сел в машину Вениамина. Из-за габаритов начальника, девушке пришлось устроиться на переднем сидении, в то время как огромная задница занимала всю заднюю часть. При этом сгорбившись в три погибели и подпирая плечами высокий потолок, в день прибыль столько рынка составляет 1,5 ляма, а тут 3 с копейками, и это один из крупнейших заводов страны. Стыд и позор. Дарья не смогла ничего ответить, так как попросту не знала, что сказать. 3 600 000 рублей для ненасытного здоровяка были просто 3 миллионами с копейками. И он все еще не удовлетворен при том, что цены на квартиры варьировались от 10 до 15 тысяч. Это даже не алчность, не жадность, а помешательство. Не успела девушка толком перевести дух, Вениамин привез их к следующему заводу, «Сокол», прославленный разработкой боевых самолетов. Здесь атмосфера была куда более напряженной, директора на месте не оказалось, и Павлу приходилось беседовать не только с главой отдела закупок, но и специалистами, занимающимися сборкой самолетов. Они задавали вопросы о функциональности продаваемых инструментов в такой плоскости, в которой требовались знания не только сопромата, но и аэродинамики и аэроэстетики. Тем не менее, и здесь, обойдясь общими фразами, он сумел впихнуть товар, хотя по большей части это заслуга самих инструментов, успевших себя зарекомендовать среди рабочего персонала. На «Соколе» работало гораздо меньше людей, и, соответственно, инструментов им требовалось меньше. Сумма покупки даже не превысила 2 миллиона, отчего Павел, выжатый словно яйца партнера нимфоманки, серьезно загрустил. Перед отправлением на последний завод, «Красная Сормова», они заехали в столовую и подкрепились, отдохнув в полной тишине. С готовностью к еще одному сложному этапу переговоров компания отправилась в судостроительный завод, расположенный на берегу Волги. Предельно простой бетонный квадрат со своими доками, тем не менее, выглядел по-настоящему впечатляюще. В первую очередь из-за огромных размеров, что неудивительно. Суда собирались внутри завода, они делались по частям и вывозились наружу. Еще один Николай, только уже Ефимович, затянул общение с гостями чаеванием. Пряники, горячие пирожки из дома, все как положено. И даже слова о том, что они уже отобедали, ничуть не разубедили пожилого директора. Дарья нервничала, то и дело поглядывая на плотный график. Насколько она знала, Павел сегодня успел потренироваться только час, а к предстоящим экзаменам и вовсе не готовился. Так что свободного времени в обрез. Девушке хотелось влепить ладонью по лысине старика, чтобы придать тому ускорение. После чаепития с отвлеченной беседой о жизни и интересах многообещающих молодых людей, директор решил провести экскурсию по заводу. Кто бы мог подумать, что во время экскурсии дедуля начнет говорить о серьезных вещах. «С твоими инструментами, конечно, все в порядке. Мы их купим», — сказал Николай, когда они осматривали конвейер, на котором собирался огромный двигатель атомной подводной лодки. «Но помимо них нам требуются товары более высокого уровня. Промышленные станки, гидравлическое оборудование, системы обработки, сборки и переноса многотонных изделий. Ты ведь можешь все это сделать, Павел. Наши ребята были у тебя на даче, видели, какие станки ты делаешь. Ты ведь способен такое же сделать, только в 10 раз больше, и из хорошей стали. Мы ее дадим. Мы хотим полностью модернизировать производство. Приказ сверху». Павел остановился, искоса поглядывая на хитрого старика. «Бесплатного чая с пряниками не бывает, да?» — Паша спросил с иронией, вызвав добродушную усмешку директора. «Николай Ефимович, переход от легкой промышленности к тяжелой. Это не просто увеличение размеров, это расчеты, эксперименты, неудачи, время и колоссальная трата средств. На такие заводы, как Красная Сормова, работает бюджет целого государства, а на меня – 7 палаток местного рынка. Сами подумайте, насколько нелепы и саморазрушительны будут мои потуги на этом пути». Перечисленные причины были полнейшей чушью. Две главные – промышленное оборудование, о котором говорил Николай, можно будет приобрести только с открытия категории товаров до 10 тысяч рублей, и то только самую мелочь. Вторая причина – совсем не хотелось делиться оборудованием, которое может оборвать его монополию. Николай торжественно кивнул, прекрасно понимая сложное настроение юноши. Чтобы появились такие заводы, как «Красная Сорма», требовались десятилетия труда, огромные вливания средств, зарубежные специалисты с чертежами своего оборудования и многое-многое другое. Но Министерство обороны и флот в частности поставили сложную задачу – разработать класс новых быстроходных подлодок-носителей ядерных зарядов, и обеспечить их скорейший выход в моря. Начертить-то инженеры начертили, но вот когда дело доходило до сборки, все остановилось немного сложнее. Гибкости промышленного оборудования попросту не хватало для создания элементов, под которые это самое оборудование изначально не сконструировано. Большую часть неподходящих деталей приходилось делать и подгонять вручную. А заниматься этим в масштабах огромной подлодки, с персоналом, который помимо должен работать над другими объектами, мягко говоря, сложно. И тут вдруг объявляется гениальный молодой инженер, который, по словам его ребят, на даче собирает станки такой сложности и такой универсальности, что все это выглядело каким-то розыгрышем. Если бы не проверка КГБ, разумеется, Леонов не мог упустить подвернувшуюся возможность. «Я все понимаю, Павел, но и ты пойми, страна сказала надо, значит надо. Красная Сормова поможет всем, чем сможет. Если понадобится, я сам пойду точить на токарке детали для твоих станков». Трогательная речь Ефимовича должна была задеть струны души юноши, однако тот смотрел в сторону с настороженным выражением. Николай повернулся, увидев одного из работников завода, приближающегося к ним. Зайцев Андрей, трудящийся на кране третьего дока, выглядел бледным, весь трясся, но продолжал идти. На внутренней части бедер виднелось темное пятно до самых сапог. Вспотевший как в парилке мужчина начал расстегивать раздутую куртку, говоря дрожащим голосом: «Николай Ефимович, простите, простите ради бога». Он сказал: «Если не найду вас, то взорвет». Андрей продемонстрировал высокотехнологичный металлический жилет на груди, с красноречивой неоновой надписью обратного отсчета в центре. Он хочет уран. Все, кто стоял рядом, замерли. Павел быстро задвинул Дарью за спину. «Уран, на судостроительном заводе?» — скривив губы, спросил Паша. Грудной голос звучал ровно, несмотря на нарастающее напряжение. Он сжимал в ладони жетон элементального абсорбатора, готовый мгновение ока высвободить Глефу для испытаний атомных двигателей. Николай кивнул, оглядываясь по сторонам и пытаясь высмотреть то, что помогло бы справиться с ситуацией. К сожалению, они оказались совершенно одни перед неминуемой угрозой смерти. Дарья поначалу не поняла, что происходит. Жилет и жилет, часы и часы. В обществе еще не популяризированы такие приколы, как пояс шахида, захват самолетов, самоподрыв во имя Бога и тому подобное. Однако когда позади раздался панический крик «Это бомба!» и послышался топот ног, девушка прозрела. И ненормальное расстояние подошедшего сотрудника, и напряженная реакция директора завода, и даже то, почему Павел задвинул ее за себя. Даша почувствовала необъяснимый укол в сердце. Не страх, нечто иное, развеивающее этот самый страх. За могучей спиной, казалось, даже опасность бомбы не была столь ужасной. Глава 57. Террористический захват. «Все в порядке, Андрюша». Николай Ефимович успокаивающе поднял руки, стараясь не делать резких движений. «Кто надел это на тебя?» Работник, до смерти перепуганный и нервный, вздрогнул. Тусклые серые глаза метались по огромному цеху, словно у сумасшедшего. Он слышит, он видит. Зайцев заикался, не способный четко донести мысли. Однако неожиданно вскочившая на его плечо паукоподобная роботизированная хреновина с синим глазом оказалась более чем красноречива. «Айрон Мун». Паша нахмурился, поняв, насколько серьезным стал безобидный террористический захват. В воспоминаниях всплыл гигантский робот, нашинковавший детишек на игровой площадке и чуть не помноживший его с Мишеней на ноль. Та огромная паукоподобная машина была достаточно сильной, чтобы даже при нынешних способностях угрожать жизни. И если бы не встреча с Вектором, кто знает, что бы тогда произошло. «Я покажу, где уран, но сначала пусть все работники покинут завод». В критический момент Николай проявил мужество, взяв ответственность за всех своих сотрудников. Он посчитал, что жизнь старика гораздо менее важна, чем жизни молодых людей. «Хес гон на стая хере». После некоторого раздумья крошечный робот поднял лапку в сторону Павла, сделав категорическое заявление. «Ве-ве-мет, хавен-те-ве». На заводе мало кто понимал английский, но Дарья была в числе исключений. «Верно, встречались». Павел кисло улыбнулся, глядя в синюю линзу робота. «На игровой площадке, не помнишь, ты чуть мне башку не снес своим лазером, мистер Космоглот, остроблетили, что там у вас в Зарубежляндии». «Нил Армстронг, верно, Тхатес Рикхт, Йоури Аутов Луцк, Кит». Из не самых качественных динамиков робота раздался хриплый смех, прервавшийся так же неожиданно, как начался. «Летхемго, После команды Армстронга Паша повернулся к Дарье со словами: «Иди к Вениамину, пусть отвезет тебя домой». Девушка широко раскрытыми глазами открыла рот, чтобы возразить, однако Паша схватил пальцами тоненькие губы и сжал обратно. «Когда я говорю валить, надо валить. Слушайся босса, иначе зарплату получишь анальной смазкой и брелками в форме членов, что, учитывая твои лошадиные габариты, такое себе». Обескураженная девушка вмиг пришла в чувство, ей даже захотелось врезать меж ног беспардонному гаду, чтоб всякая пакость больше в голову не лезла. Однако она понимала, что таким образом Павел просто хочет ее защитить и отправить в безопасное место. Она вдруг приобняла его и прошептала на ухо: «Я за помощью. Пожалуйста, только при роботе язык не распускай». Отстранившись от Павла, девушка быстро побежала к выходу, а за ней, опомнившись, последовали другие работники завода. К облегчению Николая Ефимова, он с жалостью посмотрел на Павла, как бы извиняясь за то, что втянул его во все это. Однако кого мог винить Павел, так это только свою гребаную удачу, ну или Дарью, запланировавшую визит в Красное Сормово на сегодня. А могли бы прочитать об этом во вчерашней газете. Так или иначе, в сопровождении подрывника и маленького робота старик с юношей прошли через весь завод, вышли на улицу, добрались до соседнего здания, где под тщательной охраной покоились два огромных контейнера. Охране, разумеется, тоже пришлось свалить, но выглядели они гораздо более спокойными и сосредоточенными, чем паникерские работники. Похоже, военные в штатском. Значит, помощи ждать долго не придется. Задумчиво глядя то на стальные контейнеры с низкообогащенным ураном, то на Николая Ефимовича, Павел вдруг сделал шаг назад. Он оказался за спинами старика и бедолаги Андрея в жилете смертника, после чего легким ударом ребер ладоней по шеям вырубил обоих. Не успел Андрейка упасть, как его за шиворот схватила массивная рука и отбросила на несколько десятков метров. Надо же, сработало. Нужно больше верить фильмам. Куплю желтое Камаро со значком автобота на руле, может, тоже прокатит. Паша повернулся к соскочившему с плеча подрывника роботу, направившему на него один свой глаз, поменявший цвет с синего на красный. «Успокойся, я просто хотел поговорить без свидетелей. Тебе ведь уран нужен? Да пожалуйста. А вот мне нужно оружие. Лазерные пушки вполне подойдут. Оставь их, объясни, как пользоваться, и можешь забирать все это добро. Хотя отсыпь немного, пару бочек, по-любому же лазеры питаются от урана, да или нет? Что молчишь, Космоврат?» Паша перевел взгляд с маленького робота на крышу, ничем не примечательную, перетянутую металлическими балками с ребрами жесткости. Однако спустя пару секунд воздух на самом углу крыши начал искажаться, постепенно проявляя 10-метрового робота-осьминога, щупальцами обвившегося вокруг перекладин. В визуальном спектре машина действительно была практически невидима, но вот обострившиеся чувства Павла не заканчивались одними лишь прекрасными карими глазами. Две грозные лазерные пушки робота были направлены призмами прямо на юношу. Однако тот не стушевался и развернул глефу. «Тормози, строптивый, битва не нужна ни мне, ни тебе. Скоро здесь будут эволюционисты красного молота. Ты ведь такой охренительно маскировочный как раз из-за летающего мужика в облегающем трико и водолазке, не так ли?» Павел ухмыльнулся. Он не действовал импульсивно. Решение поучаствовать в авантюре возникло еще тогда, когда стало ясно, что разговаривает с роботом Айрон Мун. Визит в потусторонний мир близился день ото дня, и это будет не туристическая прогулка, а битва. По-настоящему опасное сражение. В такой заварушке точно не помешает мощное оружие инопланетян, или чье там логово на Луне обнаружил Армстронг. Глава 58. Битва с роботом. Бой. Йоупицкит хевронг фуцкинг персон тоблацк маил. Мрачно провозгласил мужской голос из осьминогоподобного робота. Схватившись трехпалыми клешнями за перекрывающие балки крыши, робот оттянулся, словно на резинках, и бросился в сторону Павла. Неожиданно для механической машины, человек не стушевался и рванул навстречу. Раздался оглушительный звон, искры пересекались, когда лезвие глефа и клешня заскользили друг по другу. Гибкая конечность робота согнулась, не способная противостоять грубой силе Павла. А когда другие щупальца атаковали со всех сторон, юноша вцепился в клешню и, используя ее как перекладину, раскачнулся и оттолкнулся в сторону округлого тела. Инерции было не так много, как при отталкивании от пола, так что на мощный удар рассчитывать не приходилось, но этого и не требовалось. Схватившись одной рукой под лезвие глефы, Паша рубанул противоположной стороной по массивному глазу в центре. Прочное защитное стекло на фоточувствительном элементе с треском лопнуло, и лезвие добралось до самой камеры. Правда, Павла тут же снесло прочь ударом щупальца. Крутнувшись в воздухе и приземлившись на растопыренные ноги, он не смог удержаться, сделав два шага назад, после чего Глефа была использована в качестве дополнительной опоры. Рассвирепевший робот, а точнее тот, кто им управлял, бросил машину навстречу эволюционисту. Паша не стал ждать изменений боевой ситуации, и сам принялся действовать. Принцип «бей первым, и будет тебе счастье» не раз спасал. И напротив, каждый раз, когда он пропускал первый удар, всегда ситуация выходила из-под контроля. Будь то получить по роже от Игоря, или схлопотать мерзкую пощечину от трехпалого потустороннего, сбросившего его с крыши. Больше такого не повторится. Ощетинившись волнами песка, Паша превратил их в сверла, атаковавшие противника. Тот, по всей видимости, из-за повреждения матрицы камеры, поздно отреагировал на угрозу, получив град из песчаных снарядов. К сожалению, сверла оставили на твердом сплаве лишь несколько царапин. Останавливающий эффект и вовсе был никакой. Паша вновь встретился с конечностями робота одной лишь глифой, отбивая их, и скача вокруг контейнеров с ураном, словно резиновый попрыгунчик. Паша Карбут делает вьюх, винтом провернувшись меж двух щупалец, одно из которых летело слева и должно было снести голову, в то время как второе неслось справа и целилось в ноги. Паша встряхнулся. Тренировки не прошли даром. Песок вновь собрался, но на этот раз в форме полутораметровых пилочных дисков, которые, набрав достаточную скорость вращения, врезались в щупальца робота. На сей раз эффект был. Искры посыпались во все стороны, словно для лилипутов, севших задницами на подожженный бенгальский огонь. Робот оттянул щупальца, пропиленные почти на треть песчаными дисками, но не заметил главной угрозы. Паша от плеча метнул глефу и начисто снес одну из лазерных пушек вместе крепления к осьминожьей голове. Son of a bitch. Обнаружив, что одно из его главных орудий упало на бетонный пол, Армстронг взревел, но не успел он отреагировать, как со всех сторон нахлынули волны песка. Они не собирались в какие-либо агрессивные формы, стараясь облепить робота и просочиться внутрь, подобно паразитам. Через несколько секунд метаний жестянки из стороны в сторону послышалась череда неприятных хрустящих звуков, исходящих из конечностей. «Серьезно, у тебя супертехнологическая, сверхпродвинутая, инопланетная робоконечность с гребанными подшипниками осмазка, наверное, солидол?» «Да», Павел едва не рассмеялся, обнаружив, что робот постепенно замедляется. Однако когда вдруг его оставшаяся лазерная пушка начала с гулом заряжаться, направленная на него, юноша призвал еще одну глефу. «Тихо-тихо, ты сам выбрал подраться. Просто не рассчитал, что в попытке посрать выдавишь полметра гемора. Я же пытался договориться и сейчас пытаюсь. Передай мне всю эту хрень, которая необходима для работы демонтированного лазера, чтобы я потом не бегал, не пытался подсоединить его к розетке в 220. Или я начну драться серьезно, и ты не то что урана не получишь, ни одной запчасти осьминога к себе не вернешь». В доказательство многообещающих слов Павел призвал все свои глефы, которые начали вращаться вокруг него. Песок, подобный бесконечному рою, нападающий на робота, тихо отлетел в сторону, но в случае чего он мог бы наброситься обратно. Осьминог на этот раз не стал бездумно атаковать. Прошло несколько секунд, прежде голова робота без слов раскрылась в области крепления отрезанной лазерной пушки. Два щупальца полезли внутри, покопошившись в аккуратно уложенных проводах, вытащили массивную деталь странной формы с прикрепленной к набалдашнику спиральной трубкой из чистого золота и прямоугольным огрызком с проводами внутри. На глазах удивленного Павла робот начал приделывать потерянное оружие к странной установке, заваривая точечной сваркой прямо с кончиков трехпалых клешней. Не прошло и пары минут, прежде чем осьминог, вытянув одну из восьми конечностей в сторону контейнера с ураном, пробил его и вытащил горсть темно-серых таблеток. «Вот ушлепок, он пытается облучить меня радиацией». Паша настороженно смотрел на высыпающиеся из контейнера таблетки обогащенного урана. Тем временем робот открутил крышку небольшого цилиндра с задней стороны установки и засунул внутрь с десяток урановых таблеток. Повернувшись к Павлу, робот вдруг замкнул единственный провод, который не стал подсоединять. Лазерная пушка загудела. Прежде чем она выстрелила, робот снова отсоединил провод. «Все, Понял, вопросов нет. Можешь валить со всем этим ураном, а то все наши подъезды уже обоссал, иногент блин. Паша улыбнулся, глядя на то, как робот настороженно вскрывает один из контейнеров, вытаскивает оттуда 4 бочки с ураном и быстро удаляется в сторону выхода. Одновременно с тела осьминога по конечностям, переворачиваясь, скатывались треугольные пластинки, которые налипали на бочки, полностью оборачивая их. Вскоре свет, падающий на пластинки, начал искажаться, пока не сделал их полностью прозрачными. И у него, блин, подшипники. Я в шоке. Покачав головой, Паша обратил взор на 2 гигантских контейнера, один вскрытый, другой, целка. Почесав репу пару секунд, Паша вытащил из кармана небольшую веточку с вихревыми узорами. Он всегда носил с собой несколько капсул титанида, телефон с черной картой, детектор аномалий, элементальный абсорбатор, а с недавних пор еще и передвижной портал в иной мир. На всякий случай, не зная, чем зажечь, Паша вдруг вспомнил об одном приятном свойстве кальция и, высвободив его из новой глефы, сделал 2 противоположно вращающихся вихря, соединив их вместе. Тут же от столкновения и трения во все стороны посыпались искры, и в самый центр Паша засунул веточку, дождавшись, пока она не начнет сильно дымить, образовывая полупрозрачный портал в иной мир. Дыма было не так уж и много, так что пришлось отбросить идею затолкать целый невредимый контейнер. Он полез к вскрытому и по одной бочке начал забрасывать обогащенный уран в другой мир. Закидав около 9 бочек, Паша заметил, что дым начинает рассеиваться из-за его собственных действий. Нужно было аккуратно проносить, а не скидывать все, порождая порывы ветра. Чтобы не остаться без главного оружия, Паша подбежал к лазерной пушке и аккуратно перенес ее в другой мир, постоянно поглядывая по сторонам, чтобы вдруг не быть застуканным очнувшимися Николаем с Андреем, или вдруг ниоткуда взявшимися эволюционистами Красного Молота. К счастью, никто не появился, а ведь обещала сбегать за помощью. Премии в этом месяце точно не видать. Задумавшись о том, как после всего этого объяснить неожиданную потерю сознания 2 работников, Паша прилег рядом с Николаем. Когда тот проснется, просто сделает вид, что его вырубили вместе со всеми. А как, кто его знает, эти инопланетянские пиндосовские технологии. Но стоило только лопаткам коснуться холодного бетона, раздался взрыв ударной волной, как метлой, снесшей его прочь. Тело вылетело из огромных дверей хранилища. Паша инстинктивно сгруппировался и стабилизировал вращение в воздухе. Следом за ударом пришла волна жара, опалившая одежду и волосы. Пресвятой Оппенгеймер, хоть бы не цепная реакция, хоть бы не ядерный взрыв. Ужасающее термическое воздействие продолжалось несколько секунд, перед тем как он упал в Волгу, пробив корку льда. Если бы не то, что после получения дополнительного костного каркаса вес не возрос до 300 килограммов, его бы ждала судьба Николая, разбившегося об лед. В несколько грибков выплыв наверх, Паша глубоко вздохнул, ошеломленный произошедшим. Он недоверчиво смотрел на хранилище с обогащенным ураном, сложившееся, и в этот момент почувствовал себя заново родившимся. Пронесло. Подтянувшись из проруба и дойдя до берега, Паша ощупал тело. Никаких серьезных повреждений, чего не скажешь об имуществе. Костюм в хлам, телефон в дребезги, но это не сильно расстраивало. А вот то, что детектор аномалий за 100 тысяч рублей весь раскрошился и не реагировал на нажатие кнопок, заставило взгрустнуть. Шлепая мокрыми ногами по снегу, Паша направился прочь от завода. Вой пожарных и милицейских сирен не предвещал абсолютно ничего хорошего, но убегать от них особо смысла нету. Все равно узнают, что он жив, здоров, да и бизнес без присмотра не оставить. Что касается последствий, так он ни в чем и не виноват. Просто выжил. А если решат докопаться? Паша достаточно богат, влиятелен, а самое главное, силен, чтобы не тушеваться перед подобными опасностями. Скоро он добрался до выезда, где спасательные службы перегородили дорогу работникам завода. И когда они увидели лысого, безбрового великана, одежда на котором выглядела подгоревшей и растрепанной, пожарники тут же подбежали. Паша просто отмахнулся, глядя на заплаканную Дарью, которую обнимал Вениамин. «Хватит скулить, езжай в поместье, привези мне сменную одежду». Присев на носилки, с которыми подбежали врачи, Паша заставил 2 санитаров ухнуть от натуги и отпустить ручки. Дарья, услышав знакомый голос, перестала плакать и недоверчиво посмотрела на потрепанного лысого начальника, у которого только на затылке сохранилось несколько подгоревших пучков черных волос. Павел Сергеевич. Да, да я привезу. Несмотря на ужасный вид Коновалова, девушка была невероятно счастлива увидеть его, улыбаясь черными с дорожками туши, очерчивающими носогубные складки. Глава 59. Агент Серпа. Отвали, говорю, терпеть не могу иглы. Павел грозно посмотрел на медсестру, которая вот-вот расплачется. Трое врачей, за помощью к которым она обращалась, тоже не могли ничего сделать. Павел Сергеевич, мы должны взять у вас кровь, чтобы убедиться, что вы в порядке. Попытался убедить пациента мужчина среднего возраста в белом халате и колпаке, с большими очками на худеньком лице. Но пациент был непреклонен. Он не только не хотел сдавать кровь, но и запретил себя осматривать. И если бы не отряд милиции, который попросил его задержаться в больнице после дачи показаний, молодой человек уже давно бы ушел. Хотя стоит признать, что с таким телосложением пережить взрыв без последствий действительно возможно. Это ж надо было природе такого урода породить, удивительно и пугающе одновременно. Поймите, от вас фонит радиацией, если мы не возьмем кровь и не... Попытался продолжить врач, но был прерван грубой насмешкой. А что, существует эффективное лечение против лучевой болезни? Павел скривил губы, оглядывая врача с ног до головы. Не смешите, если я серьезно облучен, то умру. Если не серьезно, то проживу долго, и все равно умру. Хотите кровь взять? Тогда пригласите королеву вампиров с внешностью мисс Мира, и попросите ротиком обласкать мою промежность. Что такое? Нет контактов? Не знаете, куда телеграмму слать? Дам подсказку. Трансильвания. И где там менты? Че они меня здесь морозят? Я уже все сказал. Если в течение двух минут что? Спросил неожиданно вошедший мужчина в черной форме, эсэсовской фуражке, с красной повязкой на левом рукаве, где был изображен золотой серп. Вы, Павел, не в том положении, чтобы указывать кому-либо. Атмосфера в палате мгновенно стала напряженной. Врачи начали переглядываться, а бедная медсестра хотела сжаться в себя от страха. Я хочу, чтобы вы рассказали от и до, не утаивая ничего, что произошло после того, как вы ушли с Николаем Ефимовичем и Александром Зайцевым. Агент присел на пустую кровать рядом с Павлом, доставая планшет из офицерской сумки. А вы, гражданочка, смело можете брать анализ крови. Он вас не кусачий. Обратился к медсестре агент с ободряющей улыбкой. Несмотря на то, что он на 3 головы ниже Павла, казалось, что мужчина обладает авторитетом в сотни раз больше. Встревоженная медсестра, которая уже собиралась покинуть злосчастную палату вместе с врачами, подошла к великану со шприцом. Но стоило ей приблизиться, как огромная рука схватила за тонкое запястье. Проблемы со слухом, если говорю, что вы не возьмете кровь, значит, вы не возьмете. Паша легонько отбросил руку движением кисти, однако этого хватило, чтобы девушка пошатнулась и больно упала копчиком на кафельный пол. Что касается тебя, конь в пальто, хрен пойми кто, иди к товарищам милиционерам, которым я от и до, без утаек рассказал все, что происходило после захвата роботом Iron Moon, и что происходило до. Паша встал с кровати, обнажая могучий торс и ноги. Он лежал в одних лишь трусах, так что вид у лысого гиганта был более чем впечатляющий. Никто из присутствующих никогда не видел подобного телосложения, словно под кожу человека, страдающего гигантизмом, вогнали геометрические фигуры всевозможных форм и заставили их растягиваться, сжиматься во время движения. Потому что на мышцы, в общем представлении, эти огромные куски мяса с секущимися волокнами, обернутые извилистыми венами, походили слабо. Вслед за невероятным телосложением в глаза бросались ужасающие шрамы. Врачам предстало зрелище 4 когтистых борозд, тянущихся от затылка к самому копчику. В то время как агент лицезрел круглые шрамы от пулевых выстрелов. Не хотите говорить о происшествии на Красном Сормово? Давайте поговорим о другом. Когда после нескольких секунд пыхтения над головой здоровяк отвернулся и направился к выходу, агент вдруг сделал альтернативное предложение. Как насчет вашего друга Михаила Шустрина? Его пропажа, должно быть, сильно ударила по вам. Игривый тон постепенно стих, когда агент увидел, как мышцы по всему телу Павла бугрятся, напрягаясь настолько сильно, что грозились вывалиться из-под кожи. Послышался треск сжимаемых в кулаке фаланг пальцев. «Давай, скажи что-нибудь еще о Мишине, и ты никогда не выйдешь из этой палаты». Паша снова повернулся к агенту с неестественно бесстрастным лицом. Он сделал 2 шага навстречу, заставив того резко вскочить и приложить руку к кобуре на поясе. «Продолжай говорить, что ж ты замолчал?» Абсолютно ровный и бесстрастный голос вгонял врачей и медсестру в ужас столь глубокий, что они попросту перестали дышать. Первобытные инстинкты подсказывали, что если издать хоть звук, если привлечь его внимание, то все закончится навсегда. Агент утратил былую уверенность, оказавшись лицом к лицу с мрачным великаном. Он множество раз видел ужасные вещи, видел смерти настолько отвратительные и немыслимые, что казалось, подобного попросту нельзя сделать с человеческим телом. Он давно привык, но привык разумом. Тело реагировало независимо от его воли. Страх – инстинкт столь глубокий, что перечеркивал все благородные достоинства венца эволюции своей первобытной неотвратимостью. Так и не дождавшись, когда агент скажет хоть что-нибудь, Паша глубоко вдохнул и, наконец, вышел из кабинета. В коридоре он увидел отряд милиции, ожидавший его, однако на попытку остановить хватило лишь взгляда, чтобы бойцы мгновенно передумали. А Дарья, стоявшая неподалеку вместе с Вениамином, Никитой Аксаевым, Аланом и Богданом, наконец радостно улыбнулась, протягивая чрезвычайно тяжелые одежды, перетянутые кевларом. Глава 60. Неприятные новости. Паша преспокойно шагал по коридору школы, ловя всеобщие взгляды. Никто, проходящий мимо, не оставался равнодушным, либо замирая на месте с высоко поднятой головой, либо отшатываясь в сторону. Такому никакой антураж темной улицы не требуется. Оживший персонаж хорроров, без грима сразу на съемочную площадку. Единственное, что немного портило образ, классический костюм из темно-зеленого велюра, с прошитыми серебряными нитями узорами листьев папоротника на предплечьях. Дресс-код не для пятницы 13, а вот на роль кингпина попробоваться можно. С пробниками покончено. Географичка пару раз залупилась, чтоб ее заплесневевшую Гваделупу, но в целом ничего. Главное, педсовет согласился расшевелить булки и созвать комиссию для экстерната. Несмотря на то, что нелицеприятное взаимодействие с агентом Красного Серпа обещало много проблем, несмотря на коллапсирующий аврал во всех сферах бизнеса, несмотря на экзистенциальный кризис, вызванный смертью лучшего друга, гулкий стук в могучем сердце смешивался с волнением от мысли о свободе, которая скоро окажется в руках. Не то чтобы без официальных бумажек он не мог бросить учебное заведение, однако в бюрократическом государстве лучше эти самые бумажки иметь, чтобы быть дееспособным на всех уровнях. И словно насмешка судьбы, проблема пришла откуда не ждали. На перемене третьего урока, когда остальные учащиеся дружной толпой направились в столовую, Витек решил сбегать до киоска Союзпечати. Во-первых, проклятая ручка вытекла прямо в карман, и теперь пальцы как у любовника Снежной Королевы. Во-вторых, он собирался приобрести свежий номер «Правды». Обещанная тетей Олесей статья должна быть опубликована сегодня-завтра. Хотелось поскорее увидеть освещение деятельности кооператива «Черная карта», в который он вложил немалое количество усилий. Но еще больше хотелось отвлечь Павла. С момента официального вступления в команду «Фомин», наконец, понял, насколько опасна жизнь эксцентричного одноклассника. Ужасные шрамы на теле, бандитские разборки, проблемы с милицией. И еще больше того, о чем он ни сном ни духом. Но через все трудности пари проходил с заразительным энтузиазмом и легкостью. Казалось, нет дел, которые были бы не по широкому плечу. Разгорячить толпу, вопрос пары фраз, разобраться с ракетирами из соседнего города, вопрос одного дня. Однако исчезновение Миши показало, что даже стальной человек может получить удар, сокрушительный для непроницаемой брони. Внешне Коновалов признаков не подавал, шутил, язвил, раздражал. Но если раньше в нем читалось озорство вперемешку с бесячей надменностью, то теперь в карих глазах не получалось рассмотреть и тени эмоций, лишь холодная пустота. И тут вдруг трагедия на Красном Сормова, едва не погубившая начальника. Чудом он сумел уцелеть после взрыва. Но сам факт черной полосы невезения оставался неизменным. Витя не мог позволить Павлу еще сильнее погрузиться в пучину под давлением обстоятельств. «Правду и две ручки». Постучав в окошко ларька Союзпечати, Витек пригнулся, протягивая 10-рублевую бумажку. «Сдачи не надо. Помимо кучи работы, ссор с родителями по поводу будущего и проблем, о которых старшеклассник знать не должен». Черная карта подарила ему еще две неоднозначные вещи. Уйму денег и легкое пренебрежение к этим самым деньгам. Держать купюры при себе, занимаясь накопительством, как рядовой советский гражданин, уже не доставляло особого удовольствия. То ли из-за избытка, то ли из-за понимания того, что настоящую ценность представляют вовсе не цифры на бумажках, и даже не товары, на которые их можно обменять, а человеческое время и труд. Не обращая внимания на шок продавщицы, Фомин забрал протянутые товары. В предвкушении он перебежал через дорогу и вернулся в школу. В руках шелестела свежая газета. Однако юное лицо быстро преобразилось, когда синие пальцы развернули страницу. Утечка газа на Красном Сормово. Они что, оправдание из одного справочника выписывают? Так, а вот и. Че что? Почему здесь? Глаза Фомина расширились от шока. Губы нервно перебирали буквы, сливающиеся в недоверчивый шепот. Нет, тетя Олеся не могла. Уткнувшись в газету, Витя не заметил подошедшего сзади Павла. Гуманоидному великану даже не пришлось заглядывать за плечо. Он просто стоял сзади, вчитываясь в содержимое. Коновалов Павел Сергеевич, капиталист, наживающийся на гражданах собственной страны. Прочитав первую же строку статьи под названием «Кто управляет деньгами?», Паша вскинул брови, а местные журналюги не церемонятся. Я думал, нужно сначала написать вступительное слово, осветить тему, и только в конце делать обличающие выводы. А тут в лоб. Так, что там дальше? Собираюсь вести войну на уничтожение с честными предпринимателями, избиваю детей в школе, запугиваю собственных сотрудников. Энда, серьезно поработали. Паша, Витек испуганно взвизгнул и резко обернулся, тут же устыдившись собственной реакции. Он инстинктивно спрятал газету за спину. Я извини, тетя Олеся. Фомин не знал, какие слова подобрать, чтобы объяснить происходящее. Именно он был организатором злосчастного интервью, именно он преподнес это как подарок на день рождения, обещая осветить деятельность черной карты с лучшей стороны. Это все равно, что пригласить семью друга сделать общее фото, а затем зачитать приговор и расстрелять. Забей. Анжелика Помайковна, или как там эту корреспондентшу, брала у меня интервью как у врага народа, хотя сама в шматье, с сумочкой и парфюмом, купленными у нас. Человеческое лицемерие безгранично, но тут явно не тот случай. Кто-то копает под черную карту. Паша усмехался так, будто разгромная статья, призванная изменить мнение общества относительно его деятельности, вообще его не касалась. Интервью состоялось до того, как я положил болт на лоб агента Красного Серпа. Так что не они, хотя, да не, вряд ли, разве что подкинули в уже сползающую лавину пару снежков. Тогда кто? Пока Витек изображал мертвого опоссума, перепуганный ошеломляющей информацией, Паша чесал лысый затылок. Он не мог понять, кто мог поднасрать ему, при том, что горьковские чинуши вроде как связаны с Юлианом. А то, что к делу имеет отношение именно чинуши, а не какие-то там бизнесмены, очевидно. Газета «Правда», как и другие новостные издания, организация государственная, на 110% контролируемая, проверяемая и перепроверяемая. Тут не то что случайные статьи, даже случайные слова в статье не могут всплыть без четкого указания сверху. Если подумать, кооператоры – эксперимент партии по созданию конкурентного рынка. Мы должны в условиях экономического отбора выработать стратегии и альтернативные мощности для конкуренции с Западом, но только в рамках социалистического, чтоб его, строя. Когда все равны, никто не должен слишком сильно выделяться. И раз уж не действую 90% налоги, мне решили подрезать крылышки через прессу, или нет, сколько проблем с человеческим мозгом. С мизерным количеством наблюдений я уже придумал объяснение, предысторию, и сам в это поверил. Молния ударила, Зев спернул, оперевшись на стену и засунув руки в карманы, Паша прикрыл глаза. Он постарался посмотреть на ситуацию настолько непредвзято, насколько это вообще возможно для представителя вида, наделяющего антропоморфными свойствами даже случайное расположение звезд на небе. Но не обладая полнотой картины о том, что происходит по ту сторону статьи, сделать сколь-либо точных выводов не получалось. Одно он знал наверняка, время поджимало. Атака со стороны прессы почти всегда лишь первый этап, за которым следуют гораздо более серьезные методы подавления. С местной милицией и даже вояками при помощи Юлиана он мог бы справиться. Но вот если, или, что более вероятно, когда вступит в игру силы вроде Красного Серпа, начнутся настоящие проблемы. Как только на поместье нагрянет группа быстрого реагирования и обнаружит ни хрена себе такой склад, придется столкнуться с серьезными последствиями вроде Вектора. Ближайшие пару дней я буду занят, нужно смотаться кое-куда с ребятами. Надеюсь, ненадолго. Черная карта остается на тебя. Займешься доставкой инструментов в «Сокол» и «ГАЗ», проконтролируешь Демьяна, чтобы наладил поставки. Закроешь кадровый вопрос. Консультанты пусть пока в свободном плавании. Паша покосился на пришедшего в себя Фомина, только для того, чтобы навесить новую порцию ответственности. Он понимал, что как только обложится всех сторон, вряд ли удастся незаметно отправиться в потусторонний мир и отомстить за Мишеню. Необходимо сделать это как можно скорее. Риск велик, но с учетом лазерного оружия, арсенала, закупленного Евгением, сотни собак, получивших стимуляцию титанида, разобраться с толпой потусторонних тварей не должно быть проблемой. И пусть Мишеня покоится с миром. Глава 61. Выдвижение. Павел стоял на опушке заснеженного соснового бора, глазами сканируя безмолвных бойцов. Всего 30 мужчин, даже не рота, собирались противостоять опасностям потустороннего мира. В осанке бойцов не было и следа гордости, лишь тяжесть толстых бронекомплектов, пулеметов, заправленных лентами бронебойно-зажигательных патронов и дюжины гранат, распиханных по многочисленным карманам камуфляжной формы. Спертое дыхание, облаками пара вырывающиеся в холодный мир, отражало нервозность, а не непоколебимую уверенность и готовность умереть. Все было не как в героическом фильме про подвиг солдат. Возможно, потому что предстоящая вылазка никак не обработана идеологическими кружевами. Это не защита Отечества, не освобождение плененных товарищей, не война во имя Бога, всего лишь приказ того, кто платит деньги. По крайней мере, на подступах к опасностям иного мира дезертирства не наблюдалось. Евгений и Расул строго обучили подчиненных, вселив в них дисциплину. Чего не скажешь о гигантских собаках, рычащих, лающих и скулящих в кузовах 66-х газиков. Озлобленные твари размером с теленка под клеткой, сваренные из 20-миллиметровой арматуры, успели разорвать нескольких сородичей в клочья. Их плоть осталась в кузовах, а вот кровь стекала вниз, падая на шины и окропляя снег. Титанит сильно повлиял на темперамент животных, сделав их практически неуправляемыми. Паша так и не смог никого научить командам, и вряд ли бы справился, будь у него больше времени. Так что было принято единственное разумное решение – запереть зверей, а затем, загнав их в толпу потусторонних, выпустить. Так хоть окупится. С техникой все нормально, разобрались, как пользоваться. Паша перевел взгляд с шатающихся газиков на две машины БМП, крышу одной из которых украшала лазерная пушка, и на град, установленный на шасси Урала. Чтобы закупить эту боевую технику, Евгению даже не пришлось запугивать зампотеха военной части, где случался пожар. Тот был рад сотрудничать, так как на стороне самостоятельно пытался продать габаритные игрушки, списанные при аварии. Техническое состояние у них близко к идеальному, так как военнослужащие взводов и батарей регулярно обслуживали боевые машины. Для установки лазерной пушки пришлось Павлу лично поколдовать над БМП, приварив самостоятельно сконструированную наклонно-вращательную ось. Зато теперь за пушкой, как за древним пулемет на зенитке, мог сидеть оператор и нажимать на курок. С БМП никаких проблем, а вот град. Евгений уже собирался было сказать о том, что 4 дней на подготовку совсем недостаточно, однако осекся, столкнувшись с холодным взглядом Коновалова. Нужна целая команда специалистов. Старший наводчик, Гамов, у нас есть. Номера расчета не нужны. Снаряды уже в пакете, да зарядка не предполагается, а стопора на кузове может кто угодно закрутить. Но вот топогеодезистов, чтоб подготовили данные для стрельбы на месте, взять неоткуда. Нужно с цифрами работать, баллистические формулы знать и точную карту местности иметь. Из града стреляют километров на 20, тут прямой наводкой особо не поработаешь. Паша нахмурился, обдумывая в голове решение проблемы. Однако что он мог сделать здесь и сейчас? Отменить операцию и дожидаться, когда придут агенты Красного Серпа или того хуже Красного Молота? Нет, все оружие они уже успели перевести в потусторонний мир, но вряд ли те, кто хочет его потопить, не смогут найти, до чего докопаться. Выходя сегодня из квартиры, Паша заприметил неподалеку подозрительную парочку, которую не видел в своем районе раньше. Они вроде как прогуливались за ручку, совершенно не обращая внимания на него. И это капец как странно, ведь лысый великан высотой без зимней куртки, в одном лишь классическом костюме на морозе, то еще зрелище. Может быть, просто новая семейная пара, получившая квартиру в соседнем доме, а может, началась слежка. Выяснять совсем не хотелось. Стрелять будете с пары километров. Подберемся поближе. Пакет града, вроде, может находиться параллельно земле, так что и прямая наводка возможна. Почесав репу, он не придумал ничего лучше. Ладно, еще раз проверьте снаряжение и выдвигаемся. Мухи, кстати, из ящиков сразу вытащите и зарядите. Гранатометы не для красоты куплены. Как только потусторонних увидите, шмаляйте. Не нужно играть в морпехов из фильмов, обстреливая монстров обычными патронами из автоматов. Нам нужно захватить только одного языка, который покажет путь к монтир. Остальных на призрачный шашлык. Ясно. Со всех сторон раздалось недружное «да». Кажется, энтузиазмом бойцы не блистали. Повернувшись к сложенным джингой дровишкам из вихревого дерева, Паша глубоко вдохнул. Несмотря на равнодушный вид, больше всех волновался именно он. Это не страх смерти, напротив, страх того, что он так и не доберется до убийцы Мишени, что тот успеет скрыться, обнаружив приближающую угрозу, или что потустороннего будут охранять слишком сильно, чтобы прорвать оборону силами, которые он берет с собой. Когда вторая по счету проверка снаряжения подошла к концу, Павел, наконец, разжег костер, открывая огромный дымный проход в Зуэр. Он и подумать не мог, что подозрения и опасения по поводу недосягаемости убийцы лучшего друга окажутся напрасными, ведь на той стороне его уже ждали с распростертыми объятиями.